до самого Рождества и по заслугам. В глупой злобе кидать под ноги драгоценные божьи дары. Но если я хоть что-нибудь смыслю, недолго вам куражиться. Вы думаете, Хитклифф потерпит этакое своеволие? Хотел бы я, чтобы он поймал вас на такой проделке. Ох, как хотел бы! Не переставая ругаться, он побрел в свою берлогу и унес с собой свечу. Я остался в темноте. Раздумье, пришедшее вслед за моим глупым поступком, заставило меня признаться, что надо смирить свою гордость, обуздать бешенство и постараться устранить его последствия. Тут явилась неожиданная помощь в образе удава, в котором я признал теперь сына нашего старого ползуна. Свое щенячье детство он провел в скворцах и был подарен моим отцом мистеру Хиндли. Пес, кажется, тоже меня узнал. Он ткнулся мордой прямо мне в нос в знак приветствия, а потом стал торопливо подъедать овсянку, пока я ощупывала ступеньку за ступенькой, собирая черепки и носовым платком стирала с перил брызги молока. Едва мы закончили свои труды, как я услышала шаги Эрнша в коридоре. Мой помощник поджал хвост и прижался к стене. Я прошмыгнула в ближайшую дверь. Собаке так и не удалось избежать столкновения с хозяином. Как я догадалась по ее стремительному бегу с лестницы и протяжному жалобному вою. Мне посчастливилось больше. Тот прошел мимо, открыл дверь в свою комнату и там заперся. Сразу после этого вошел Джозеф с Гертоном уложить мальчика спать. Я, оказывается, нашла прибежище в комнате Гертона, и старик, увидев меня, сказал: «Надо думать, хватит места в доме для обеих, для вас и для вашей спеси. Тут просторно, можете располагаться, и Господь Бог, увы, будет третьим в столь дурном обществе». Я с радостью воспользовалась предложением и, бросившись в кресло у камина, в ту же минуту стала клевать носом и заснула. Сон мой был глубок и сладок, но слишком скоро оборвался. Мистер Хитклифф разбудил меня. Он вошел и спросил в своей любезной манере, что я тут делаю. Я сказала ему, по какой причине так поздно не сплю. Ключ от нашей комнаты у него в кармане. Слово «наше» его смертельно оскорбило. Он объявил, что комната не моя и никогда моей не будет, и что он... Но не стану повторять его сквернословия и описывать, как он обычно себя ведет. Он изобретателен и неутомим в стараниях пробудить во мне отвращение. Иногда я так на него дивлюсь, что удивление убивает страх. И все-таки уверяю вас, ни тигр, ни ядовитая змея не могли бы внушить мне такой ужас, какой я испытываю перед ним. Он сказал мне, что Кэтрин больна, и что виновен в ее болезни мой брат, и далее пообещал, что я буду замещать ему его заклятого врага и терпеть мучения, пока он не доберется до Эдгара. Я его ненавижу. Я несчастна без меры. Я была дурой. Смотрите, ни словом не заикнитесь об этом при ком-нибудь на мызе. Я вас буду ждать каждый день. Не заставьте же меня ждать напрасно. Изабелла. Глава 14. Прочитав это письмо, я тотчас пошла к своему господину и сообщила ему, что его сестра поселилась на перевале и что она мне написала, выражая сожаление о болезни миссис Линтон и горячее желание видеть брата. Она молит, чтобы он поскорее прислал ей через меня весть о прощении. — О прощении? — сказал Линтон. — Мне нечего ей прощать, Эллен. Вы можете, если хотите, сегодня же после обеда пойти на грозовой перевал и сказать ей, что я нисколько не сержусь. Но мне больно, что я ее потерял. Тем более, что я никак не могу думать, будто она счастлива. Однако о том, чтобы мне ее навестить, не может быть и речи. Мы разлучены навеки. Если она в самом деле хочет меня одолжить, то пусть убедит негодяя, —